эфире Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей студии находится староста Московской общины православных староверов инглян «Мир», куратор обрядового учебного клуба «Мир» Любомир Таймыр. Доброго тебе здравия, Любомир! Любомир, здравия! Ты с нами? Да, я с вами. Доброго здравия, Виталий. Доброго здравия, соратники, единоверцы, Народное славянское радио. В общем, всем, кто нас смотрит, доброго здравия. Ведущий эфира сегодня я, Петров Виталий. Дорогие друзья, вы никогда не задумывались, на кого похоже наше общество? А общество староверов? А что у нас общего с муравьями? А что у нас общего с мухами и пчелами? Ведь именно эти сравнения чаще всего, хоть и в иносказательной манере, использовали наши предки, чтобы объяснить подрастающему поколению, кем нужно быть и какую политическую модель выбрать для построения семьи, общины, общества. И здесь нам никак нельзя ошибиться, ведь на кону стоит будущее нашей древней веры и культуры. Обо всем этом мы сегодня и будем говорить в нашей студии с Любомиром. И тема нашего эфира сегодня называется «Политическая модель старой веры». Уважаемые слушатели, вас я призываю к активному участию в теме. Задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Ну а я на этом передаю микрофон нашему уважаемому гостю. Прошу тебя, Любомир, тебе слово. Благодарю, Виталий. Тебя и всех наших зрителей хочу поздравить с прошедшим днем богини Макоши. Это великий святодень для всех славян, неважно, староверов, родноверов, кого-то там еще. Это наша богиня, и проявления ее даже вошли и в христианство, и везде. И поэтому я хотел бы в самом начале эфира пославить ее, вместе с вами обратиться именно к ней. Государыня Макош-матушка, Мать Небесная, Богородица, сопреди для нас жизнь укладную, жизнь общинную, вельми славную. Прославляем тебя, мать-наставницу, добродетельную и старательную. Ныне и присно от круга до круга, так обысь, так и сей, так и будь. Слава Макоши. Итак, эфир у нас сегодня, знаете, такой, он немножечко сам себе не соответствует, с одной стороны. И это не моя вина, а в том, что вина того, что обычно вкладывается в слово «политика» в современном обществе и мире. Мы сейчас привыкли, что при слове «политики» это, значит, стоят такие политики, Госдума, или там Рада, или там еще, или ТИНК какой-нибудь, и там сидят политики, и они, значит, решают вопросы будущего своей страны, мира и так далее. Но ведь на самом деле политика – это слово, означающее разные значения по-современному. И у наших предков, конечно же, прям слова «политика» не было. Но были другие слова, которые, конечно, да, нам, нашему славянскому уху, славяно-арийскому, скажем так, да, более восприимчивы. И скажу сразу, в самом начале этого эфира, я ни к чему не призываю, это только мое личное мнение. И оно гласит, староверы не должны пытаться решать политические вопросы мира страны, пока не решили политические вопросы своей семьи. То есть, ну, однозначно сразу скажу, это не только от меня, это словами вет. Будете спорить со мной, имейте в виду, вы спорите не со мной, мне всего 32 лета, что я могу знать. Вы спорите с ведами. Если у вас в семье не простроена точная политическая модель, да, как вы должны жить, вам бессмысленно пытаться решать какие-то глобальные вопросы. А есть люди, которые без семьи и пытаются решать политические вопросы. Естественно, ничего из этого хорошего не получается. Итак, вообще, я вот лично мое мнение, что мы, староверы, вообще люди, ну, должны, может быть, думать анализировать политику страны, государства, мира. Но по факту заниматься ей должны специально обученные люди, им за это деньги платят, вот пусть они и занимаются. Сейчас мы с вами будем разбираться, ведь нам, если мы не касаемся политики, да, не пытаемся решать глобальные вопросы, это не значит, что мы не должны уметь разбираться в политике. Мы должны разбираться, мы должны знать повестку дня, причем и политическую, и духовную, и страны, и мира, и вообще, и понимать алгоритмы управления, ведь так или иначе, политика, участвуем мы в ней или не участвуем, она влияет на нашу жизнь. Кстати, многие от меня, Виталий, часто, знаешь, слышали, мы не обсуждаем политические темы, там мы не лезем в политику. И вот я записываю сейчас с тобой эфир о политике в старой вере. Сейчас все скажут, все, Любомир там чуть ли не продался и так далее. Поэтому, ребят, не стесняемся писать в комментариях. Все, что вы обо мне думаете, я обязательно это читаю. Я вам скажу, я читаю каждый комментарий. Мне интересно ваше мнение. Я думаю, Виталий, тебе тоже интересно мнение будет почитать про этот эфир вообще. Про себя, про меня. А, да, безусловно, интересно. Теперь, значит, основное, что я хочу до вас донести. Без знаний о современных понятиях, потому что в прошлом эфире я читал разные комментарии, что я, мол, исключаю какие-то древние аспекты и призываю только к новым. Нет. Я лишь говорю о том, что без современных реалий, пониманий их, мы не можем толкнуться дальше. Мы живем в реальном мире, мы не живем в прошлом, мы не живем в будущем, мы живем в настоящем. И поэтому для начала в этом эфире начнем воду лить, как вы пишете, и будем в самых простых вещах на пальцах. Что такое политика? Современные словари ее определяют так. Политика – это деятельность, связанная с государственным устройством и межгосударственными отношениями с вопросами власти и государственного управления. Еще одно есть значение. Политика – это направление деятельности государства или каких-либо социальных групп в той или иной области в определенный период. И еще один есть основной тоже такой момент, что политика – это образ действия, направленный на достижение чего-либо поведения, определяющего отношения с людьми. Обещаю, на этом вода закончена. Ребят, даже если я говорю современными формулировками, это не значит, что я не знаю старых формулировок. Я все прекрасно знаю, но мы с вами должны научиться, чтобы нас понимали другие люди, общаться на доступном языке. Особенно в таких важных аспектах, которые затрагивают не только староверов, родноверов, а политика затрагивает всех. И поэтому я буду современными словами объяснять и отвечать на вопрос, что такое, в первую очередь, да, политика была для наших предков. Конечно же, наши предки не использовали англицизмы, да, другие там латинские слова. Они использовали доступный язык того времени, этого славяно-арийские наречия различные. И чтобы как-то объяснить на пальцах и детям, и взрослым, они использовали универсальность. Универсальность любого языка – это образы. Ассоциации, образы. Все, наверное, играли когда-нибудь в пантомиму, или как ее еще называют, крокодил. Как наши предки... Какими образами объясняли это все детям? Ну, в анонсе эфира Виталий уже сказал, что соотношали с насекомыми. Но почему с насекомыми? Вот смотрите, есть мир богов, правь. Боги оттуда наблюдают за нами. Вот они смотрят, вот они. Ну, для них мы, конечно, иносказательно сыны Божьи, но по уровню, наверное, развития для них мы как насекомые. Потому что для нас насекомые, вот как вы относитесь к муравью? Вот так приблизительно такого же уровня развития по отношению к развитию к богам. Да, мы стремимся стать там больше, я имею в виду не физически, хотя и физически, наверное, тоже сейчас стремимся, а духовно, да, развиться как-то. Ну, у кого получается, у кого нет. И поэтому у наших предков, они политику понимали в отображении мира, который меньше нас. И самый доступный мир – это мир насекомых. Ну, опять же, мы не берем тех предков, которые могли в повседневной жизни применять такие величины, как волосок, там, как микроны там, рассматривать. Нет, ну, такое было просто там 100 тысяч лет назад. Я говорю про тех, про ту мудрость, которая до нас дошла. Это 3-4 тысячи лет назад. И нам, до нас дошли тысячи поговорок про насекомых. И тысячи разных иносказательных выражений. И тысячи разных афоризмов, слов связанных. Да? И, например, да, я все их перечислять не буду. Я для староверов, основополагающие для нас такие выражения скажу. Вот, например, сав, да, веды, говорят, нужно быть пчелами, а не мухами. Очень простое и емкое выражение. И проще-то и не объяснишь. Как тебе такая политика, Виталий? Эта политика, ну, я думаю, предки наши были мудры. И если то, о чем ты говоришь, есть кон такой подобие, да, то, что внутри, то и снаружи, что наверху, то и внизу. То, естественно, нам, если что наверху, то и внизу, смотря на насекомых, проще всего посмотреть у них, что природа дает сама. Ну, например, если тоже взять муравьев тех же самых, вот если взять одного муравьишку, бросить его в пруд, он утонет. Но есть такое явление, как муравьиный плод. То есть они объединяются, они своими там этими клешнями. Держатся, да, клешнями держатся друг за друга, и те, кто внизу, воды нахлебались немножко, они меняются, то есть выползают наверх, и вот этот плод может неделями путешествовать по реке. То есть вот здесь пример объединения, да, чтобы выживать, эволюционировать. Вот, пожалуйста, чем не пример. Поэтому я думаю, все примеры, они очень от природы очень, так скажем, естественны, и необходимо за этим наблюдать. Вот видишь, у тебя тоже ассоциации сразу с муравьями. Ты четко сформулировал, четко передал нам образ. Потому что так проще объяснить, чем там почему там правительству Уганды нужно сделать, нам по отношению к правительству Уганды нужно сделать так, а не иначе, и что это повлечет дальше. То есть ты на муравьях, на пальцах, грубо говоря, вот, объяснил, да, потому что муравьи есть везде, они есть везде. Но везде есть не только муравьи, везде есть еще пчелы, везде есть еще мухи и разные другие, конечно, насекомые. Вот, например, еще одно очень серьезное послание нам с вами оставили предки. Да, это древнее послание Рассенов, которое расшифровали на фесском диске, Гуревич его расшифровал, профессор такой. И оно, в принципе, это ставит точку политической модели общества, какое оно должно быть, потому что это послание к будущим поколениям, и какое оно было. Вот просто послушайте, кто не слышал, я его прочитаю, потому что это касается нашего эфира. Тут в первых же строках что звучит? Погибель в богатстве, подрывающим силы, роем живи. Ну, про рой еще поговорим. Кто, если не я, защитит твоих живых, а не мертвых? Горести прошлые не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их все вместе. Что вам послал еще Господь? Место в мире Божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире Божьем, что послал вам Господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днем и ночью. Не место, волю. За мощь его родите. Живые еще чада и я, ведая, чьи они в этом мире Божьем. Будем опять жить. Будет служение Богу. Будет все в прошлом, забудем, кто есть мы. Где вы прибудете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь. Забудем, кто есть мы, чада есть, узы есть, забудем, кто есть. Что считал Господи? Россию не чарует очи, никуда от нее не денешься, не излечишься. Не единожды будет услышим мы, вы чьи будете рысичи. Что для вас почести, в кудрях шлемы, разговоры о вах? Не есть еще. Будем ее. Мы в этом мире Божьем. Многие тут скажут, ну, а что это значит там, да, там, забудьте, кто мы. Мы это с точки зрения сейчас, наболевшего с вами, да, когда большинство из нас уже не помнит свои корни, да, слушаем, как это они могут таком призывать. Поверьте, тогда велись родовые книги, и забыть, кто ты, было невозможно. Здесь идет речь о другом. Забудьте, кем вы были на старом месте. Мы уходим на новое место. Обратно возвращаемся в Россиюнию. Ну, как известно, Рассены до Россиюнии частично дошли, а частично остались в Фракии. Но это уже другая история. Есть еще различные аналогии. И они спрятаны в пословицах и поговорках. Перечислять их, да нам не хватит и там, не знаю, 10 эфиров. Поэтому я, в общем-то, их соберу в одну. И на доступном языке вам сейчас скажу. В общем-то, все поговорки, все афоризмы и вся мудрость сводилась к трем видам насекомых. Мухи, муравьи, пчелы. И в посланиях наших предков мухи, ну, это та часть человечества, конечно, которая любит говно и мрет. Вот извините, что я так прямо так сказал. Ну, любят они говно и мрут при этом. Их, кстати, современные ученые не называют колонией, как муравьев, например, не роем, как пчел. Их называют свора. Их так называют ученые. Я был сам удивлен, когда узнал. То есть, понятно слово образование, свора. Получается тогда, то уже в этом, кому хочется быть в своре? Мне лично хочется быть в раю, в раю тоже хочется быть со временем, да, в рое, да, вот тебе где хотелось бы быть, в раю или в раю, Виталий? В рое или в колонии? Ну, в своре я предполагаю, что нет, потому что я тебя уже немножко знаю, ну, ты светлый человек, как ты захочешь быть в своре? Да, естественно, хотелось бы быть в раю, но мне почему-то вот такой образ пришел, когда ты сказал про этих вот насекомых. Вот в Ведах также говорится, что есть три вида энергии, да, то есть есть у нас невежество, есть страсть и есть благость. Вот, и как раз-таки, мне кажется, вот эти насекомые соответствуют этим трем видам, да, энергии, то есть невежество mm-hmm. – это мухи, которые… ленивые, так скажем, какие-то такие неактивные. Муравьи – это страсть, которая подвижность, активность какой-то, работа, труд, постоянно в труде, в движении, да. А пчелы, ну, они летают, как бы, мед – это благость, это как бы уже выше. Поэтому, наверное, всем нам хочется достичь вот этого состояния благости, наверное, но, к сожалению, многие находятся еще в состоянии невежества и мух. Ну, всякие люди должны быть, и мухи должны быть, и муравьи. А, кстати, по поводу муравьев. Если мухи любят говно и мрут, то муравьи, их общество строго организовано. Оно даже, назовем его так, цивилизовано по-своему. Но есть одно но. Мы должны здесь с тобой учитывать, обсуждая политику на насекомых, что критические точки-то какие? Какие есть критические моменты для того или иного общества? Дело в том, что если умирает муравейник, умирают и муравьи. Тут интересный момент, ведь даже у нас есть такие аналогии с городами, муравейники. И ведь правда, ведь если что-то случилось с городом, вот какая-то там катастрофа или что-то еще, людям гораздо тяжелее выжить в том же городе, да, например, когда у них там есть работа, строго организованные там походы туда. То есть у него нету, он, во-первых, сам на себя не сможет просто ничего сделать. Есть еще же пчелы. Их общество тоже организовано, тоже цивилизовано. Но если улей, грубо говоря, оболочка этого улья, что-то с ней случилось, пчелы не умирают. Точнее, умирают, но эти смерти не так сильно влияют на общепоставленную цель. Более того, самое успешное размножение, оно как раз-таки обусловлено у пчел. То есть оно более организовано и защищено с точки зрения. Я тебе как пчеловод об этом говорю, кстати. Я был очень удивлен, как это вообще все устроено у пчел. И дело тут не в том, что кто-то лучше, кто-то хуже. Нет. Дело в том, что сами пчелы скреплены идеей, вот общая у них цель и идея – это воспитание, рождение, воспитание добродетельного потомства. Там даже не в количестве дела, дело в качестве. И самое, что интересное, даже сейчас по аналогии, если смотреть, ну, все, конечно, там поют про рассвет Сварога, там про то, про третье, десятое, да, я который раз повторяю, рассвет Сварога только-только наступил, он наступил не на Мидгард-земле. Тут пока нет рассвета Сварога, тут пока наоборот все сгущается. Прошлый эфир посмотрите, про будущее Мидгард-земли узнаете. Так вот, пчелы сейчас умирают, да? Ученые анонсировали, что к 2050 году пчел уже может не быть на Мидгард-земле. Это страшно. Для меня это страшная новость. Как дальше жить? Ну ладно, это другая тема разговора. И, конечно же, если сравнивать из этих трех, ну мне лично предпочтительнее быть пчелой. Но заметь, что будет с пчелой, если она попадет в муравейник, Виталий? Ну, муравьи, я думаю, быстро сидят, с ней разберутся. Своими. Быстро разберутся, да. Лишнями. Что конкретно они там сделают, не знаю, но утащат и, да, скорее всего. И сожрут. Да. И сожрут. И это будет нормально, потому что пчелы... Кстати, муравей может незаметно проникнуть в улей. И как бы есть такие муравьи, да, с которыми, ну, пчелы, они его будут не замечать, будут дальше трудиться. А он будет, так знаешь, паразитировать, бегать туда, забирать мед и возвращаться, пока его не заметит и что-то с ним не сделает. Но это такие вот интересные аналогии. И из этого анализа, вот этих трех обществ насекомых, абсолютно понятно, почему предки призывали быть пчелами. Причем они не призывали быть не муравьями, они призывали именно быть пчелами. Конечно, я еще раз повторю, у наших предков не существовало вот в той форме политики, которая она есть сейчас, и слово такое они не употребляли. Но у них были образы. У них была культура, которая формировалась в рамках. В каких рамках? В традиционных. То есть традиция, те или иные традиции формировали культуру. А что формировало саму традицию? Как ты считаешь, Виталий? Что формировало традицию? Что формирует традицию вообще? Ну, у насекомых мне сложно сказать, я в них не разбирался. Ну, давай про нас. Про нас? Ну, любую, так скажем, страна, будь то держава или... Это все системы. А систему формируют законы какие-то, традиции, мудрость предков. Угу. Причем наследие, да, вот у каждого народа, будь то там белый, красный, серый, черный, у всех же своя есть традиция. И поэтому, я думаю, вот эти традиции, они должны лежать в основе, вот эти все коны, поконы. Но это мое мнение. Почему ты избегаешь слова «закон»? Я сказал «законы». Да? Но ты просто говоришь «коны», там, говоря про... В конах ничего плохого нету, и в законах я имею в виду. Закон – это за пределами кона. Божий закон, он будет Божий закон, он не может быть коном, потому что кон – это круг отцов наших. Это земное понятие. Все, что неземное – это закон. Ну и то, что не входит в рамки того, что круг отцов наших постановил, тоже закон. И сейчас у многих людей создается впечатление всегда, которые читают где-то там, что вот... Закон – это вот как бы вот плохо. Я вот просто хочу эту тему пояснить. И не то, что для тебя, а вообще для зрителей наших. Я думаю, ты это знаешь. Вот. Продолжим, да? Так. Ты сказал, что формировали какие-то коны. Ну, законы, коны, понятно. И это верно. Только наши предки это называли родовым устоем и правилом. Например, собираться вам, там, я не знаю, есть же какие-то семейные традиции у кого-то. Кто-то откуда-то их сформировал, то есть как бы ввел в родовой устой. Но одно но, раньше наши предки родовые устои-то эти формировали, и у каждого были эти родовые устои. А сейчас как бы мы просто пользуемся инерцией. Кто-то когда-то какой-то дед решил, значит, что будет вот так, и мы вот это повторяем. И самое важное понять, а откуда родовые устои правила брались? Они брались из веры. А вера, как мы знаем, была старая. Ну, то есть инглизм. Ну, кто-то может по-другому называть. Поэтому, чтобы понять, как нам жить дальше, какая политика должна быть в старой вере в настоящем моменте, нам нужно разобраться, конечно, от чего отталкиваться и как наши рода раньше жили. И здесь мы должны разобрать и старые родовые устои, и систему управления, и вообще, что за политические образования у нас были, да, как минимум, да, территориальные. Ну, начнем с того, что наши предки жили в державе. Что такое держава? Ее основа была род, рода. Это была такая социально-экономическая основа. Духовная основа была вера первопредков, которая объясняла, там, охватывала все стороны жизни рода и там, их предков до этого, там, славян, ариев и так далее. Из нее черпали мудрость и получали духовную силу. Сам же род, как социально-экономическая основа, состояла из индивидуальных семей. Главной обязанностью которых было рождение и воспитание добродетельного потомства. Для чего? Для укрепления державы. Да, сначала семьи и так далее. И создавались родовые поселения, там собирался круг. Круг глав у казаков, например, он остался. Про казаков мы еще сегодня поговорим, потому что есть очень важный момент такой отголосок. И, как правило, род там, да, делился на две части, на старшую и младшую, да. И что это сформировало потом, когда много родов вот рядышком жило? Как это называлось? Племя. И тогда, если мы с тобой, вот, например, жили бы там рядом, ты с того хутора, Виталий, а я с этого, мы бы были кем? Соплеменниками. Мы бы с тобой были соплеменниками с одного племени. Ну, судя так по лицу смотрю, это, по бороде вижу, что вроде мы соплеменники, точно. Где-то наши предки недалеко жили. Наша встреча в любом случае кармическая, тут не без этого. Затем для регулирования всех этих межродовых отношений стали выбираться князья. И это обычно было в какую-то лихую годину и так далее. Вот. Не забываем о том, что там, вот, например, были разные регионы в Великой России, в державе, там Даурия, Беловодье. Только в Беловодье было 16 весей, и каждой весью мог управлять князь. Там были еще весевые капища, но это другая тема. Но если мы коснемся этого более глубоко, а этого надо коснуться, вот как от рода до державы это все было. Допустим, в семье, в роду, 5 сыновей и 4 дочери. Сыновья создали свои семьи, создали свои новые роды. Получается, что дети братьев, это уже будут племянники и племянницы племя, да? Они все соплеменники одного рода племени, да? Вот откуда это слово пошло? Оттуда и пошло. И когда несколько родов племен объединялись, получалось что? Народ, то есть наш род, который был скреплен традициями родовыми, у каждого там в роду оставались родовые устои, в каждой семье были родовые правила, вера, культура, язык, все их объединялось. И это было державой. Каждый отец имел свою родовую книгу, где была указана вся родословная. Например, я сейчас очень сильно призываю заниматься не вот этой альтернативной историей, а там был ли потоп в 18 веке, а занимайтесь историей своего рода. Сейчас обязательно кто-то в комментариях напишет, что история этой истории взятая, я напоминаю, мы говорим на языке, понятном другим людям. Так вот, каждый эту книгу читал и мог узнать о своем роде. И вы тоже должны такие, друзья мои, книги делать. Ну, это важно. Младший сын всегда оставался с родителями. Но это в рамках семьи. Теперь надо коснуться другой темы. Что такое родовой и племенной союз? Это важно понимать, потому что тут как раз уже начинается наш любимый с вами глобализм. Как мы с вами пытаемся решить глобально те или иные вопросы. Родовой союз. Что это? это одно древо по отцовской линии, которое идется от пращура и до там, нынешних праправнуков. Сыны, внуки, правнуки, праправнуки, потомки и так далее. Племенной союз – это объединение с другими родами, чтобы образовалось племя. А теперь подытожим. Политика наших предков по построению общества. Род, племя, племенной союз. Род объединяет все семьи одного рода по отцовской линии. Племя объединяет всех братьев и тех, с кем породились. Племенной союз, когда несколько племен объединились. Род, племя, племенной союз. Так было. Сейчас у нас, Виталий, так же? Как ты считаешь? Или совсем другая модель? Ну, смотря как брать, то есть если брать сколько народностей, да, и этнических, так скажем, живет в России, то, наверное, каждый, да, объединяется по-своему, и все вместе мы живем в нашей Руси, да, светлое место, то есть, да, и... Ну, где-то соблюдается, но вот, мне кажется, на маленьких уровнях, вот, так скажем, там вот совсем все плохо, где семья, там, род, вот, потому что некоторые даже не знают там своего там рода, там, третьего или четвертого, там, ну, грубо говоря, прадедушку, прапрадедушку, и то многие уже не знают даже, да, детям даже не рассказывают вот эти вещи, хотя вот, например, я был на Северном Кавказе, да, там я, ну, по службе служил, и там, вот, что удивительно, там каждый, так скажем, молодой человек, мужчина, он знает по отцовской линии свой род до седьмого колена, и не просто знает, как звали, а его бытие, то есть чем он занимался, кем он был и какой он вклад принес. И вот это, на самом деле, очень такая традиция хорошая, которой, ну, мне кажется, нам не хватает все-таки где-то. Вот к твоему рассказу, прям вот подтверждение. Мне тут община наша на мое скорое день рождения, они всегда любят дарить мне какие-то подарки, за что я их очень сильно благодарю. Они мне, значит, решили подарить там папаху. Я, ну, поскольку казак, у меня разные папахи. Ну, вот прям такой, знаешь, парадной папахи, вот как свадебной назовем, да, ее вот нету. Она обычно дорогая, я, ну, дорогие папахи себе позволить купить не могу. И они... И сейчас вот заказали папаху на Кавказе у человека, и он, я его спрашиваю, слушай, а кто будет делать-то папаху? Он мне назвал село в Дагестане, все, он говорит, меня зовут так-то, так-то, я шапошник, отец был шапошником, дед тоже шапки шил. Я такой, о, вот это, ну чувствуешь, да, какая сила? И он так это, знаешь, выдал вот так вот, ту-ту-ту-ту, как автомат. То есть для него это прям вот, он об этом знает каждый день, он просыпается с этими мыслями, он живет, он засыпает. То есть и шапки он с этим шьет. И я так, вот это мощь. Вот что нам нужно сейчас. Вот эти три вещи. Знать и поддерживать то, что делали наши отцы. Понятно, что мы об этом сегодня поговорим, что мы сейчас не можем, там, например, да, это будет верхнее здравомыслие, например, если там отец ну, работал всю жизнь в шахте. Но априори это не здравомыслие идти в шахту работать, потому что в шахте ты губишь свое здоровье. Ты должен создать такую свою профессию, свое дело в роду, которое будут перенимать дети, которое будет кормить, а второе будет почетно, понятно, да, и в котором ты сможешь расти, которое дети захотят перенять. Но об этом поговорим. Я бы хотел о местности поговорить, о политике на местности. Вот у нас как сейчас есть... Страна, ну я про Россию буду говорить, значит Россия, значит там есть регион, да, область, край там или республика, в ней есть районы, в этой районе, в этом районе есть города, селы, деревни. Наших предков, как ни странно, все эти названия, все это ассоциировалось непосредственно с родовым племенным укладом. Село, деревня, хутор. Это значит родовой союз или род. То есть там одни родственники. И поэтому на Руси еще остались деревни и даже станицы, я знаю, рассказы по некоторым станицам, что там Титовская станица, не станица, по-моему, а хутор. И почему Титовская, бабушек спрашивают. А там раньше все титовские были. Тут спрашивают деревня там, как его, Иванова. или Ивановка. А почему? Да там все Ивановы раньше жили. И да и сейчас еще там говорят, Ивановых пруд пруди, и таких деревень еще много. То есть это осталось. То есть жили вот такими вот поселениями. Село и деревня. Она может состоять из нескольких, она состояла из нескольких хуторов. То есть это как бы был племенной союз племен. Дальше, если брать город-село, это уже родоплеменной союз, то есть община, то есть мир через нить. Весь, и дальше, да, идем вот в районные уже, весь и города. Там объединяются рода на основе одной веры, языка, культуры, традиции и народа. Проще говоря, весь это духовно-административный район, ну, губерния, там ее называли, область, край. И еще одно важное понятие – народ, о котором мы уже говорили. Народу, то есть как бы на поверхности родоплеменных союзов, то есть основанное на родах с общими критериями. Единая вера, единый язык, единая культура, традиция. Важный момент. А какая была система управления в этом во всем? Это очень важный момент, потому что политический момент наступил, друзья мои. Какая была система управления? Ну, начнем с того, что родовым союзом управлялись они старостами и старейшинами. То есть были и старшие в роду, и старейшины. И старосты, и старшие в роду, старейшины. Племенной союз управлялся, как это ни странно, я говорю про старину, не надо сейчас никаких аналогий проводить, но управлялся радой. Это нормально. Радой управляли раданы, потому она и рада. Никаких, да, на Украине это сейчас осталось, сейчас будут ассоциации говорить там, нет. Просто, ну, вот так вот было. Это было, вот, территория-то была общая, границ не было, как таковых, да, там. Поэтому везде было вот так. Язык-то у нас один. Община управлялась, вот, прошу прощения, прораду. То есть там собирались роданы и родовичи. Вот, в каждом племени они решали. Сама община управлялась копой. Ну, мы знаем, путем единогласных решений. Народы управлялись устоем. Это то, что ты постоянно говоришь, кон. Это и есть кон, круг отцов наших, устои. Причем кон, я не буду говорить про написание, но, ребят, оно уже писалось по-разному. Можно написать кон и через икон, и через ер можно написать, и через он написать. И это все будет иметь разные значения. Для наших предков это было очень важно. Ну а народы, да, там уже община управлялась копой, я сказал, народы управлялись устоем. Веси объединяли народы там, родов ас и страны асов. И здесь уже там шло там управление по-другому. Там, например, первое, там веды, то есть мудростью управляли, собором, то есть собирались хранители устои кона, там князья, там бояре, жрецы, роданы, вече, то есть всенародное, когда решали какой-то глобальный вопрос, оно очень долго было в Новгородской республике, условно республике, сейчас меня за республику опять в комментариях напишут. Ну, пишите, не страшно. Все веси назывались одним словом. Вот когда эти веси все объединялись, держава. То есть, потому что всенародное решение принималось. Значит, всеми родами. Значит, они все держали эту власть, которую не называли властью, а называли владой. И поэтому важное в политическом мироустройстве наших предков знать одну замечательную фразу, древнюю мудрость. Держава держится мощью родов. Если ваши семьи мощные, значит рода ваши мощные, значит общины ваши мощные, значит племена мощные, веси мощные, держава мощная. И весь политический строй управления. Конечно, тут можно поговорить о политике к по отношению к другим людям, которые, другим народам, которые жили на границах. Ну, поверьте мне, при таком отношении тут даже говорить не надо. С державы, с территории, на которой все держится родами, крепко прям держится, да, и все же во владе, эти народы либо хотят быть частью этой территории, и, да, сохраняя свой, наверное, какой-то культурный свой корень, либо, как крайней мере, стараются дружить. Но мы знаем, чем эти дружбы иногда заканчиваются. Как только расслабился, оп, тебе саечку за то, что расслабился, да, вот, по кумполке. И это главная политика, которая сопровождалась нашими предками. И все это, конечно же, вам кажется каким-то аморфным, ну, то есть непредметным. Вот согласись, Виталий, ну, по большому счету, чего-то конкретного я не рассказал. Я рассказал, в общем-то, общее политическое, политическую модель управления, но ведь непонятно, что под ней лежит, под этой политической моделью. На чем основывались конкретно? У тебя есть какие-то примеры, на чем основывались конкретно? Ну, я думаю, может быть, на славяно-русской варновости могло бы все это основываться. То есть есть один какой-то жрец, который веду принимает, который ее спускает на ниже, на слово говорит витязем. Да, то есть витязи – это такие управители на больших, так скажем, весях там, да, и областях. Естественно, дальше ниже идет и спускается на первую варну 75% людей, которые уже в виде каких-то инструкций, догм, правил каких-то, то есть соблюдение законов, вот как раз-таки. Вот, ну, мое предположение такое. Ну, я насчет варновости не знаю, я ее не изучал. А вот что я точно знаю, что управлялось все родовыми устоями. Это все управление основывалось снизу на родовых устоях и родовых правилах. Мы не будем, я не буду сейчас там листать эрудиции ведической и говорить, чем они там отличаются. Сами захотите, узнаете, если что, вот. Есть уроки АДУ, в них это рассказано. Надо будет разжевать, поступайте в Аукмир, там разжуют. Так вот, давайте об этом поговорим предметно. А ты уже там сравнишь, соотносится это с твоей базой знаний, Виталий, или нет. Родовые устои. Если можно, друзья мои, я бы советовал, если кто действительно хочет построить свою семью, свой род сделать крепким, запишите их сейчас. Запишите или найдите в интернете. Потому что это мудрость, которую передали нам предки через веды. Та самая мудрость. Если вы создадите такие устои в своей семье, если вы, ну, естественно, для этого нужна еще семья, то я вас уверяю, политически наша держава в будущем будет самая сильная вообще в мире. Просто, если вы... Вот эта вот глобальная идея о том, чтобы наша держава была самой сильной, крепкой, народообразующей, духовно-нравственной, она заложена будет сейчас в родовых устоях, которые я вам прочитаю и которые мы с вами обсудим. Итак, всякий в роду направляет свои деяния на процветание рода, на умножение его добра, на усиление его крепости, на умножение его многолюдства. Ну, тут, я думаю, даже и комментировать ничего не надо. Очевидные вещи нам предки оставили. И какими образами? Послушайте, как это звучит, да? Главная цель в жизни родовича – процветание рода, его защита и приумножение. Ну, я тоже комментировать не хочу. Это без комментариев, в хорошем смысле. Третье. Следует помнить каждому. Самое главное в жизни – это сама жизнь. Превыше жизни может быть только долг перед родом. Тут бы я прокомментировал, сказав, ну а как вам современная модель, которая может быть не на высоком уровне принята, но на низах она постоянно транслируется. Я никому не должен. Меня это повергает всегда в шок. Всякие бизнес-коучи, там эти всякие... Эзотеропсихологи,

так скажем, чтения вот этих вот устоев, да, недоведения. Поэтому есть такая, мне кажется, проблема, что нужно действительно это вводить в каждой семье, в каждом роду вот эти родовые устои, и с этого начинать с самого малого, и так вот уже идти, как правильно было заявлено в начале эфира, к сильной державе. Ты говоришь, что все знают. Я с тобой полностью согласен. Вот мы где с тобой живем? Ну, на территории какой страны? В России. А как она раньше называлась? Русь. А как писалось слово Русь? Через ОУК. Через ОУК, да. А буквица АУК что означает? Она и означает устои. Если на буквицу вообще перевести Русь, то это будет рекомая, да, определенная форма, словом сотворенная. То есть родовой устой сотворил эту территорию. Русь. Через буквицу АУК. Устой. Мы поэтому, когда организовывали, например, АУК Мир, да, как учебное заведение, обрядовый учебный клуб Мир, это, конечно, там аббревиатура, но мы понимали, что эта аббревиатура должна нести устои, потому что мы будем передавать устои. Поэтому любой человек, родившийся на территории Руси, Русь это не только современные границы Российской Федерации, это и Украина, и Беларусь, и Малая Русь, ну, Червонная Русь, разные были Руси, да? Это все территория, на которой был родовой устой. Человек, который не родился, даже если он этого не слышал никогда, он подсознательно это знает, потому что это ему земля дает. Эта информация всегда здесь в воздухе. Всегда устой у нас есть. Русь – это территория, где живут по устоям и родовым правилам. Так было, так есть и так будет. На этом, я думаю, можно уже начинать на вторую часть. Да, Любомир, благодарю тебя за сведения, за, думаю, что содержательный диалог полезный. Вот хотел бы спросить тоже, вот то, что ты в эфире рассказал нам, поведал, это как было, какие устои, да, политика какая была у нас, это какое время, вот ведь летоисчисление до Устроверф идет там и 1,5 миллиарда лет назад, то есть, да, первопредки, которые там в Гипербории жили, mm-hmm. у них наверняка есть, да, где-то у хранителей какие-то записи, как там было. У них так же было все или немножко по-другому? Потому что, если, ну, могло видоизмениться, столько лет прошло, да, тем более, если учесть, что туда прибыли, это прибытие было неземной цивилизации, да, то есть какой-то, и у них наверняка намного превосходящий нас по, так скажем, своему развитию, по технологиям. Вот, поэтому вот есть какие-то сведения, как у них было? Любые сейчас проявления нашей архаичности, например, кумиры, прославление, родовой устой, это архаичность, наша архаическая культура, показывает нам о том, насколько мы несостоятельны. Проще говоря, раньше человеку 100 тысяч лет назад, скажем так, приблизительно, ну не 100 тысяч, все, что до 13 тысяч лет назад, потому что 13 тысяч лет назад случилась Великая Стужа, люди в течение там 2-3 тысяч лет прожили кто в пещерах, кто под землей, то где еще, и была утеряна определенная связь, и деградировали. Мясо начали кушать, образное мышление начало быть хуже и так далее, и так далее. Конечно, не лучше, чем у нас сейчас, но хуже, чем там до 13 тысяч лет назад. Так вот, тогда не нужно было нам, например, иметь кумира, чтобы понимать, как выглядели боги. Потому что, чтобы пообщаться с богами, нужно было даже глаза, наверное, не закрывать. Помните, фильм такой есть, да? «Прекрасная и зеленая» там. Там вот она так делала, помните? Хороший фильм, советую всем, кто не смотрел. И здесь то же самое было. Им не нужны были никакие-нибудь костыли в образном мышлении. Прославление, но он и так, его жизнь была сопряжена со службой богов и предков. Вы Джаре читали? Почитайте Джаре. Там Очень хорошо описано общество. То есть ты мог полететь и встретить Лего, пообщаться с Легом. Да, как бы. Они могли сюда прилететь. Батька Перун как заповеди свои дал? Да, ну, вот так и дал. Он прибыл на Мидгард-землю. И другие боги прибывали там. Кришень, например, да, кришновицы передавал. Но Кришень, он не просто, он там, там своя подоплека. А тем не менее, где-то 3, 4, 5, можно уже точно сказать, 7 тысяч уже предки так живут. 7 тысяч лет точно так предки живут. Как они жили до этого, наверняка какие-то были родовые устои, но они были больше не родовые, они были просто духовные. Была высокая духовность. При высокодуховном обществе никаких родовых устоев не требуется, потому что ты всегда живешь согласно совести. Вот ты же правильно сказал. Все, что я прочитал, мы все это знаем. Но нам нужны рамки. Нам нужна традиция, которая вот... Нам нужны традиции. В этих традициях мы будем исполнять родовой устой. Поэтому родовые, вера формирует родовой устой. Родовой устой формирует традиции. Традиции формируют все остальное. Поэтому наши предки 100 тысяч лет назад просто ведали Ра. А там как технологически это? Ну, до нас не доходило. Мы можем только... предполагать, да, там дошла до нас коруна, дошли до нас траги, что одна там трага имеет многомиллионные образы. Чтобы считывать эти образы, это ж какого уровня развития человек должен быть? Зачем ему вырезать по дереву что-то и напоминать себе как боги, или брать прославление и смотреть, что он, как ты должен жить, или родовой устой писать? Зачем? Ему это просто не нужно было, он и так прекрасно понимал. У него был образ богов и предков, он его воспринимал. Мы сейчас плохо воспринимаем эти образы. Плюс налагается влияние ночи Сварога на наше общество, на нас самих. И матушка Ночка Свароговна, она в рамках своей задачи почистила очень много. Сейчас создается вакуум, духовный вакуум. Мы просто с вами являемся... Мы идем в ногу с Творцом. Мы идем в ногу с Творцом. Но для того, чтобы понимать, где и какие шаги Творец делает, нам нужно активировать свое образное мышление с помощью древних образов. Поэтому мы изучаем буквицу, да, потому что буквица, ну, кому-то нравится, кому-то это не нравится, но это мертвый язык, мертвая письменность, как санскрит. Мы, как индусы, используем буквицу для своих духовных обрядов. Вот, например, да, у нас есть прославление на буквице. Не зная буквицу, вы никогда его не прочитаете. И правильно звуки не произнесете, да? Мы его используем как вседневное. Ну, это, ну вот, прославление. И здесь, да, мы можем использовать буквицу. Читая летописи, мы можем буквицу использовать. Опять же, в летописях она еще более архаичная, чем у нас. Но мы здесь... Нам пришлось тут некоторые слова тоже на буквицу переводить, а некоторые нет. Почему? Потому что, ну, если я напишу прям вообще, как там, да, мы бы перевели, как там, вот как было в старину, это было бы, знаешь как? Это было бы слово «бог», например, везде было написано через «боги» глаголе «ер». Как тебе? Везде бы было «быг», вот так бы мы читали. Мы уже отучились тогда читать «быг». То есть в классической форме записи буквицы там столько сокращений, что тебе нужно образное мышление, чтобы понимать их. Ну или родиться македонцем, у которых гласных в языке очень мало, и там ты будешь читать там всегда «Здравствуйте! Как дела?» Мне иногда кажется, что им самим тяжело так общаться, но ничего, так интересно. Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, скажу, нам не понять никогда древних людей, которые жили 100 тысяч лет назад, с точки зрения, как они ощущали и смотрели этот мир. Мы можем представить, как они это делали, но понять, мы другие, мы довольно сильно изменились, но это наши предки. И я счастлив родиться славянином, казаком и быть причастным к этой древней культуре. Меня это греет. Всегда. Благодарю, Альбамир. Да, это нас всех греет. Вот. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и приступим ко второй части ответов на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, сегодня у нас тема эфира «Политическая модель старой веры». И мы приступаем к ответам на вопросы. Первый вопрос у нас задает Ирина. Как вы пришли к древней вере? Перун какую роль играет в славянской религии? Так, тут два вопроса. Первый, как я пришел к вере? Меня к вере привел отец. Как это, в принципе, наверное, и положено. Когда-то подростком, 15-16 лет. Вообще, надо сказать, что изначально, еще когда я был совсем небольшим, например, там в 5 классе, он мне рассказывал, что, ну так, очень поверхностно, что был князь какой-то Рос, что были у славян боги, Перун, Сварог и так далее. Вот. Тогда же первый раз я обратился к Сварогу, потому что у меня... В школе мне поставили все двойки по поведению, прям вот так за всю неделю. И в конце была такая красная жирная надпись «Родители в школу». А за это я дома, ну, мой отец, он казак, и все из этого исходящее мне очень сильно бы попало. И я им пришел, пока я шел домой, я обратился. Помню, у меня рассказывал уже про Сварога, говорю, Сварог, Сварожич, там что-то я дальше лепетал. И меня в этот день не наказали. Ну, в следующий раз такое обращение не помогло, и я уже получил по полной программе. Вот. И постепенно мой мир формировался как на каких-то ценностях. Да, меня родители воспитывали очень строго. Я рано начал читать. В 5 классе уже прочитал все романы Пикуля, уже там Шукшина зачитывался. То есть я был такой довольно эрудированный человек, но... как это было принято, улица меня, от меня забирала все хорошее, а родителям оставляла вот все самое непотребное. И к 15 годам я уже отошел от этих всех представлений отца, и у меня было такое христианское представление о мире, но это христианское представление о мире было тоже таким, знаете, мои родители, они занимались ДИИРом в свое время, это школа дальнейшего энергоинформационного развития. У них были высокие ступени, там, моей мамы, я не помню точно какая, 5.1 или 5.2, в общем, преподавательская ступень в ДИИРе. И меня тоже водили на занятия по ДИИРу в 14 лет. Видимо, это тоже очень сильно повлияло, потому что когда вот в 15 лет мне отец начал рассказывать информацию из вед, да, он мне дал веды, я их читал, я их изучал, параллельно, там же была реклама фильма в студии «Жак» еще, и сварки причистой Сергею Стрижаку, большая утрата для нас всех, конечно, он мне говорит, посмотри эти фильмы, вот которые, я посмотрел фильмы, и на следующий день, да, я посмотрел дня за 3-4. На следующий день после просмотра всех этих актов, тогда было 6 актов, где-то так, 7-й только выходил, да, первый. Я бросил курить, я к тому времени уже курил, ходил по клубам, блудил. Был таким, знаете, а-ля гопником, вот, аховым парнем. И я отказался от своих всех старых друзей. Сразу же моментально, ну там и друзей-то не было как таковых, так были. Сразу же бросил курить, пошел на русское боевое многоборье, там познакомился с родноверами, ну мое знакомство не задалось нормально, и по итогу, все время это я общался с отцом, в 16 лет я уже поехал на Ири Тишайшей, просто посмотреть, как празднуется День Бога Купала, посмотрел. Там получилась возможность пройти обряд именоречения случайно у отча. Прошел обряд именоречения, и с этого момента я, собственно, можно сказать, считаю себя старовером. с того момента, вот как прошел обряд именоречения. Потому что я там осознанно это принял. Я помню, что я себя спрашивал, и осознанно себя принял. Многие ставят под сомнение там мое наречение. Ну, нарекала меня бывшая супруга отца Александра, помогала нарекать Ярослава Катерина, это сам отец Александр. Это было 7517-е, по-моему, лето от сотворения мира в Звездном храме, Ири Тишайшей, возле Черемуховского, по-моему. Вот, ну, мы называли городище Черем, поэтому я точно не помню, как населенный пункт. И вот с этого момента я стал, считаю, ну, я так считаю, что я стал старовером. Потом, в это же лето я, или на следующее, либо в это, либо на следующее, я поступил в аду. Да. Я написал заявление. Многие говорят сейчас, что в аду нельзя было поступить там 14 лет, в 15-16. В аду можно было поступить, по-моему, с 16 или с 14 лет, точно не помню. Но не с 18, как сейчас говорят. Даже если в поиске вбить поступление в аду, вы найдете старое объявление еще тогда, да, 15-летней давности, где список документов и требований к абитуриентам аду. Вот я подходил и по возрасту, и все, я поступил тогда на первый курс. Вот так я пришел в старую веру. Родители воспитали, и сам потом постарался. 15 лет назад, даже больше уже. Любомир, да, благодарю. И вторая часть вопроса еще здесь у нас есть. Перун какую роль играет в славянской религии? Да, точно. Ну, это один из высших богов, староверов. У нас не религия. Религия – это ответвление от большего. Да? Например, есть авраамические религии, они ответвление от иудаизма. Ну, версия иудаизма, назовем это так. Так, потому что они произошли от Авраама. Авраам был иудей. Да? Мне посчастливилось побывать в месте, где родился Авраам. Почему посчастливилось? Потому что там история-то очень простая. Авраам сражался с князем Немрутом из рода Ротарвов. Это скифский князь. И я побывал даже на кургане Немрут-Даг. Это на высоте 2000, по-моему, метров. В долине Евфрата. Недавно мы делали экспедицию туда по Турции. Очень интересное место. Место силы обязательно посетите. Но это уже Месопотамия. Там европейцев не часто встретишь. Вот. И это основополагающий, как и любой высший бог, это основополагающий бог для любого исповедующего человека старую веру. Вообще в имени, в слове Перун, это руническая аббревиатура «Путь есть, ратная утеха наша». И в этой аббревиатуре уже понятно, насколько мы в это вкладываем. Про Перуна можно рассказывать бесконечно долго. Вот, например, да, опять же, прославление. Это прославление использовалось в капище Веды Перуна. То есть в честь вышних богов всегда открываются капища Веды. Изучать ту мудрость давать, которую давали эти боги. Ну, в общем-то, не только ее, но в общем и ее тоже. То есть такой уклон как бы есть. То есть жрецы Перуна, жрецы Макоши, жрецы там Сварога. Это все когда-то было. Не просто так. Потому что существовали капища Веды. С разновидностей капищ очень много. Очень много. Это вот одна из разновидностей была. Вот. Перун, бог громовержец. Я его правнук. Как и вы все, правнуки и правнучки. Слава Перуну. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос у нас задает эллинизм. Вот вы говорите мудрые слова, которые никуда не применить. Вот индусы 15 лет вложились в управление обществом. Не лучше ли учиться управлять обществом, чем произносить умности? Я смотрю, человек, наверное, много раз побывал в Индии. Я вам точно могу сказать, я не знаю, как они там вложились, но общество индусов на данный период истории я бы точно не назвал высокодуховным. Если вы хотите узнать, насколько оно высокодуховное, приезжайте на набережную Варанаси, такой прекрасный город, посмотрите, город Варуны. когда-то был. Приезжайте, посмотрите, сколько там фриков, факиров эксплуатируют индуизм, древнее ответвление индуизма тоже, для того, чтобы заработать деньги, быть мошенником и так далее. Поэтому я бы насчет индусов, в общем-то, так не говорил. Там есть высокодуховные люди, к которым стоит прислушиваться. Там когда-то была даже наша община, ну, до меня, естественно, еще давно. Оттуда происходил из этой общины один из моих учителей, Богуслав Дровицкий. Вот. Я о нем рассказываю, например, в голосовом «Апельсины глупости». Есть такое голосовое. И говорить, что вот так высокодуховное, нет. Все относительно. В общество индусов высокодуховно вложено столько же, сколько и в наше общество. Наше общество еще больше, потому что духовность в индуизм пришла с севера. Индуизм появился-то благодаря когда-то нашим предкам, сходившим в Дравидию. Кто это оспаривает? Ну, почитай, я не буду говорить сейчас про наши источники. Это и так понятно, в Ведах об этом написано. Да, в САВ. А почитайте, например, исторически признанные вещи. Былина о, значит, Вольге Святославиче. Как Вольга ходил к индийскому хану. Почитайте, это есть, это народная былина, старина, я все правильно называть, вот даже в, как ее исполняли 300-400 лет назад, есть такой замечательный песенник, былинник, он старины записывает и повоспроизводит так, как это делали старики раньше. Александр Маточкин. Послушайте его, там есть эта былина. И там как Вольга Святославович, там и летал в этот, в индейское царство и так далее. И, и оборотнем был. Ну, тема оборотничества всегда у нас была. Поэтому это как раз вот рассказ о дравидских походах князя Рамхата когда-то в Дравиде. И духовность-то мы им и принесли. До этого они что делали? Они в Калькутте, там, в городе, посвященном богине Кали, черной мамочке, их, людей в жертву приносили пачками, сотнями, тысячами. А наши предки, мы потомки тех, кто брал штурмом Калькутту, на секундочку, когда-то. А потом давали им духовность, потому что они создавали проблемы. Оттуда черное жречество пыталось захватить весь наш с вами мир. Тогда это была проблема, и наши предки ее таким образом решили. Вот. Поэтому, и еще, по поводу того, что это неприменимо. Когда я сейчас читал вам родовые устои, этим родовым устоям, по ним жили еще 200, 100, 150 лет назад. Времени прошло не так уж и много. Времена не сильно изменились, какие-то технологии изменились, да, но мы с вами нет. Мы спокойно можем это переориентировать на современную жизнь. Как я рассказывал на примере десятины, да, на примере вот эту часть природы, эту часть времени, эту часть себе там, да, и так далее. Вы же можете так это делать. Что неприменимо? Следить за своей речью, приучать к трудолюбию своих чад, уважать старших и младших. Что неприменимого-то здесь? Может быть, это у вас это неприменимо, а у нас... В общинах староверов-инглян, в нашем обществе, у меня лично в семье это все применимо. У меня такая в семье политика. И я буду делать все, чтобы эти политические алгоритмы мои дети приняли и продолжили. И внукам я это хочу передать, и правнукам, чтобы они передали, и так далее, и так далее. Чтобы мой род был крепок. Если вы хотите того же самого, то принимайте это все. Принимайте и применяйте. Все. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос от Ларисы Круковец. Почему не проводите ежедневные выпуски по изучению буковицы и руники? Уроки можно и на дзене проводить. Почему не проводим? Ученики обрядового учебного клуба «Мир» изучают буквицу, тексты на буквице, переводят буквицу в корону, из короны в буквицу, изучают траги. Мы не открыто это не делаем. Ну, я считаю, что изучать буквицу открыто, это сейчас очень плохо для... Нет, какие-то основные аспекты люди должны знать. Но преподавать ее полностью открыто, это значит передавать мудрость абы кому. Делать их, даже не передавать, распространять ее. Знаете, делать из людей распространителей. Или как сказал один, по-моему, в позапрошлом эфире, сказал один мой знакомый из Белоруссии, Алексей, переносчиками. Делать из людей переносчиками буквицы. Ну, чувствуете? Мы должны быть хранителями этого языка. А чтобы быть хранителями, нужно системное обучение. А системное обучение можно сделать только в общей программе. Грубо говоря, если я буду учить только буквицы, это ничего не даст вам, если вы при этом не изучаете такие предметы, как былинные сказания, харийская арифметика, юджизм, инглиизм и другие. Вы просто ничего, ну, она не будет, где вы ее будете применять? Да нигде. А УКМИР, наше учебное заведение, как раз и дает этот, эту возможность. Вы создаете среду вокруг себя, где можете применять буквицу, коруну, траги. Там не только эту письменность, глаголицу. У нас ученики уже первого девятиглава глаголицу изучают, уже могут на ней писать. И на буквице. Но с коруной тут не получится раз и все. Там люди на третьем курсе... У них и появляется предмет такой, называется углубленное чтение коруны. Потому что есть несколько видов прочтения коруны. Она же, ну, каждый образ, он очень глубокий и многосторонний. И вот углубленное чтение коруны – это такой серьезный предмет. Мы даем только его тем, кому доверяем. Потому что существует очень много мошенников, во-первых, которые посмотрят наши уроки, если мы их дадим в открытую, и просто начнут ее коверкать, изменять, как это продавать, как это многие делают. Я не буду перечислять фамилии, не хочу их называть. Но это повсеместно, это везде. Вот видите буквицы, и вы же не увидите АУКМИР. Это первый момент. Второй, по поводу тоже буквицы. А для этого еще человек должен созреть. Буквица неразрывно связана с вашей духовностью, вероисповеданием. Невозможно какому-нибудь человеку, считающему себя агностиком, атеистом, изучать буквицу. Он просто ее не изучит. Ну, вот что-то там выучит, знаки там, звуки какие-то сможет воспроизводить, образы запомнит, числительные сможет писать. Все, это на все, на чем глубину он не увидит. Духовность он не поймет. Если человек не верующий, как он поймет, люди богов веруют? Никак. Поэтому я считаю, что нужно все давать дозированно и согласно заповеди дать Бога. Не давайте мудрость тайную вы язычникам. А любой для нас человек, который не исповедует старую веру, ну, это априори язычник. Иноверец. Не в плохом смысле. Просто иноверец. Другой веры, другого мировоззрения. Мы обучаем только единоверцев. Ну, к нам могут поступить другие люди. Ну, мы никому не запрещаем других верований. Но будет ли это продуктивно для них? Как обычно, если такие люди приходят, то они уходят. Обучение в АУКМИР – это очень серьезная вещь. Требует колоссального времени и внимание. Вот так вот. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос. Эллинизм задает. Есть системы управления, которые нужно изучать, применять. А так пройдет 15 лет, и вы, постаревшие, никуда не двинетесь. Я не согласен с этим утверждением. Во-первых, непонятно, что там будет еще через 15 лет. Во-вторых, я не собираюсь быть старым через 15 лет. Я через 15 лет, сколько мне будет? 45? Какой я старый-то буду, ребят? Вы что там? 45 лет. Мои сыновья уже будут к этому времени взрослые мужчины. Они смогут, если я их правильно воспитаю, они смогут воплощать этот родовой устой дальше. Я буду с внуками общаться, внукам это рассказывать. правнуки потом появятся, им буду рассказывать, своим примером буду показывать, как жить. Почему не получится-то? Ну, даже если и не получится, что я теперь, как скотина должен жить, что ли? Нет. Я буду жить, как жили мои предки. Несмотря на то, получится, не получится, я об этом не задумываюсь вообще. Даже сейчас вот так начал, получится, не знаю. Мне это не важно. Делай, что должно, и будь, что будет. Получится, не получится, это уже дело третье. Я постарался, я сделал, я жизнь свою как бы посвятил этому и посвящаю. Мне будет, что сказать предкам. А вам будет, что сказать предкам? Далее. Благодарю, Любомир. Благо. Иван задает вопрос. Сейчас столько чернухи по ТВ, разлагающих общество телепередач. Скажите, кто это двигает и кому это выгодно? И почему государство не препятствует этому? Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, государство использует... телевизор – это инструмент государства. Инструмент для того, чтобы доносить информацию, ту, которую хочет государство донести, до людей. Но если такое сейчас на телевидении есть, значит, ну, видимо, государству нужно, чтобы такая информация в людей закладывалась. Потому что если ей это было бы не нужно, этой информации на телевидении не было. Вот. Я телевидение не смотрю, меня этот вопрос не касается. Я общаюсь с людьми, которые телевизор смотрят. Ну, мы, конечно, разные абсолютно. Я использую другие источники для получения информации. Например, там, да, ну, различные интернет-источники и древнюю мудрость. В первую очередь, я любую информацию, даже если я посмотрю телевизор, я любую информацию оттуда буду соотносить с заповедями богов и предков. То есть, если у вас есть базис, вы сделали жизнь свою, наполненную древней верой богов и предков, инглиизмом, вы можете хоть что угодно посмотреть, изучить. С этого базиса вы сможете делать свои самостоятельные выводы и все ненужное убирать. Вы понимаете, мы не можем запретить смотреть телевизор нашим детям. Ну, можем, но они все равно выйдут когда-нибудь на улицу и там его посмотрят. Так же, как и с компьютерными детьми, играми. Если нам удастся внедрить в них постулаты древней веры, родовой устой, ощущение причастности к древнему и ответственности за это древнее наследие, то тогда нам не страшно будет их выпускать в мир. Ну, столкнулись они с чернухой. Но они увидят чернуху, они просто отвернутся от нее и все. Они ее не приемлят в своей жизни. И это нормально. Потому что вот эти все ваши запреты, они не будут работать. Это я вам говорю. Мне 32 лета. Я недавно был молодым парнем, который видел эту чернуху, и все, детство которого пришло на 2000-е 90-е. Ну что, я чернухи, что ли, не видел? Да, видел. Но это ж не мешает мне сейчас вам рассказывать о старой вере первопредков и призывать соблюдать родовой устой. Значит, это как-то не так работает. Значит, дело не в телевизоре, дело в нашем воспитании. У меня отец просто чернуху никогда не смотрел. Я не видел, чтобы отец мой смотрел чернуху. Я повторяю за своим отцом. Да, конечно, наверное, он где-то ошибался. Но я об этом не думаю. Я думаю о том, как бы не ошибиться мне. Благодарю, Любомир. Да. Следующий вопрос от эллинизма. Вы чем-нибудь управляли? Имеется в виду, наверное, какой-нибудь бизнес, что-нибудь такое. Я являюсь старостой Московской общины православных староверов Инглян-Мир. Я уже там управляю. И своей семьей управляю, в первую очередь. Управляю семьей. Мне этого достаточно. Да, у меня разные периоды в жизни были. Было и свое дело. Я управлял своей строительной фирмой. Но сейчас, на данный момент, я сам, грубо говоря, наемный работник вот, в сфере технической безопасности. Вот. Но мне кажется, любой мужчина всегда чем-то управляет. Потому что семья, дети. Ну, а человек без семьи, без детей, ну, Я не знаю. Это, ну, не то, что не совсем мужчина. Это мужчина, но, ну, мужчинка. Знаете, как у казаков было? Даже за, вот было застолье. Если ты казак, и у тебя детей нету, а тебе там 32 там, или 30, тебя просто за стол со взрослыми бы не посадили. Детям бы пошел. Детям. Так что как-то так. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос от Святозара Богувида Истиславного. Ох. Где мощно, можно... мощно сказал. Как будто заклинание какое-то. А где можно изучить родовые устои, о которых сейчас идет речь? Сав. Фильмы студии «Жак». Наше сообщество, наш сайт «Аукмир». Наше телеграм-сообщество «Аукмир», уроки АДУ, Асгарского духовного училища, уроки «Аукмир». Благодарю, Любомир. Следующий вопрос от Ильи. Как соблюсти родовые устои человеку, который вырос в детдоме и не знает своих родных? Благодарю. Это невозможно, не знать своих родных. Даже если вы не знаете своих родных, ну, своих предков, родных, вы их можете чувствовать. Как соблюдать, если нет образа? Делайте из себя образ. Такой у вас урок. Такой у вас урок. Опять же, как нету образа? Вот как? Возьмите из былин, прочитайте Веды, там есть и Патер Дитрислав Воитель. Он у нас разные. Вот у нас есть. Да, да. Круголет числа Бога, кто не знает, мы сдаем. Вот, посмотрите, сколько здесь различных светодней. Вот день Ольги Премудрой, день Сергия Странника, день Ивана Амийского, день Радомира Таврийского, день посвященных Ингля, да? День Аристарха Мудрого. Все эти личности, Патердия, Странники, Капены, да, они жили по родовым устоям. Соответственно, а у нас есть описание, да, у нас есть светодни, есть описание этих людей, которых мы отвечаем. Берите в пример их жизнь, берите их в пример. Даже если это не берете в пример, ну, скажем, меня смотрит сейчас человек христианского мировоззрения, да, но кто вам мешает брать, например, в пример каких-нибудь русских витязей, там, Евпатий Коловрат. Хотя, насколько он христианский, это еще, конечно, бабка надвое сказала. Василий Буслаев, да и много других былинных. Есть просто люди совести и чести. Кто вам мешает-то жить по совести? Вы, если начнете просто по совести жить, вы уже соблюдаете родовой устой. Это очень важно. В общем-то, я рассказал про родовой устой, но это все вот политика, которая вкладывается всего лишь... в два великих принципа, по которым живут староверы. Свято чтить богов и предков, жить по совести и в гармонии с природой. Вот и вся политика. Поэтому я и сказал, что у нас сегодня такой эфир. Политика без политики. Но кто-то может это воспринимать так, кто-то по-другому. Но обозвали что-то, обозвали законы сейчас политикой. Отношение одной страны к другой политикой. Ну, раньше у нас... мы относились к другим землям, другим к инородцам, мы относились как? Согласно своему родовому устою. Вот и вся политика. Так что вот так. Благодарю. Следующий вопрос от Павла. Здравия здравым. Интересное мнение. Специально обученные люди политики. А кто им деньги платит? Здесь, наверное, как реплика звучит. Если есть по реплике, что сказать? Ну, что я скажу? Ну, мы платим, избиратели. Налоги же платите, значит, вы платите. Тут вопрос другой. Зачем вообще этим заморачиваться, по большому? Сейчас меня опять в комментариях обвинят. Да, конечно, давайте ничем не интересоваться. Но по большому счету, ну, я же не, и как и вы, наше мнение не играет никакой роли на принятие тех или иных законов или кого-то еще. Нет, нас никто не спрашивает. Представьте, всех спросить, вот всех в России даже просто спросить. Ну, это ж невозможно будет принять никакой закон. Ни хороший, ни плохой, никто не договорится. Поэтому я не задаюсь этим вопросом. В моей семье мои законы, мои иконы, мои правила родовые, мои родовые устои. Вот я, вот мой уровень ответственности. Уровень ответственности управления государством меня никто не наделял. Если бы боги хотели бы, чтобы я управлял миром, если бы я имею в виду государством, да, страной, они бы наверняка всю мою жизнь сделали бы именно такой. Я бы стал президентом или кем-то еще и выполнял бы свои уроки. Но этим меня не наделили. Меня наделили другим. И я доверяю Божьему промыслу. Я доверяю их урокам. Я иду совместно с Творцом. Если вы идете совместно с Творцом, то кто ваши враги? Ты никто. Вы с ним совместно идете. Доверяйте богам и предкам. Не обсуждайте вы это, сколько там кто чего получает. Не переживайте. Боги определят, кто сколько получит. И гораздо важнее думать о том, не кто здесь сколько получает, а сколько вы сами получите после того, как смените мерность. Благодарю, Любомир. Благодарю. Следующий вопрос. Здравия, я Анатолий. Вопрос. Если я работаю за компьютером, то мне сына тоже нужно научить этому? А если профессия устареет, или сыну это будет неинтересно? Или все должны только руками работать? Хороший вопрос, актуальный. Опять же, к прошлым эфирам про будущее Мидгард-Земли, что к первому, что со второму. Потому что мир сейчас становится более компьютеризирован. Мы вошли в цифровую эпоху. Я уверен на 100%, что как и в современной индустрии, не цифровой, я имею в виду, например, обслуживание там, кондиционеров, например. У меня был знакомый, который хорошо сам на себя работает, обслуживает кондиционеры, устанавливает их, и он с собой возит сына, и сына учит. И это хорошие деньги приносит. Вот. Как и в плане ремесел, всегда найдутся руки, кому нужно чинить машины или производить, например, что-то другое. Всегда предметы искусства будут в цене. Какая бы эпоха ни наступила, хороший нож всегда настоящий будет привлекать. Хороший инструмент. Опять же, вы думаете о глобальном. А что там дальше будет наперед? Что все должны руками работать? А кто сказал работать? У вас есть хобби? Вы что-то можете производить? Если вы работаете за компьютером, это хорошо. Этим можно зарабатывать на деньги. Но электричество выключили, случилось такое, и все. И вы ничего уже производить не можете. Мы не должны быть в рамках и не должны уметь только одно что-то. Должно быть какое-то хобби у мужчины. Может быть, хорошо, не хотите руками работать, может быть, вы метко стреляете. Почему бы этому не научить своего сына? Может быть, вы дом можете построить. Каждый мужчина, независимо от того, от своей профессии, должен, и опять же, вы путаете профессию и ремесло, должен хорошо уметь любить, хорошо уметь созидать, хорошо уметь убивать. Ну, убивать я имею в виду в рамках добычи там на охоте животных или же при защите себя, своей семьи, рода. Я не имею в виду там убивать кого-то пошел. Такого мы же предки не делали, и я к этому, конечно, не призываю. Поэтому не надо путать ремесло и свою профессию. Да, все верно. Мир поменяется, технологии устареют, и все, этот компьютер будет не нужен. Но всегда будет нужно ремесло. Никуда от этого не денешься. Как и сейчас говорят, вот мясо жуков, то это десятое, да, мясо жуков. Кто вам мешает открыть свою свиноферму и заниматься свиньями? Свинарник, любой свинарник, там, начиная от 5-6 голов свиноматок, это огромное количество, ну, для обычного человека, да оно будет вас кормить всю жизнь. И детей ваших. Ну как же, это же свинарник. Все хотят заниматься конями, там кем-то еще. Кто хочет, ну кушаем мы свинину вообще-то в большинстве своем. Везде она добавляется. Или говядину. Но это же как свинина. Но это деньги. Это вот вы можете. А параллельно вы можете научиться варить, пока будете делать свинарник, заниматься деревом и так далее. Это очень важные моменты. Если вы так соорганизуете свою жизнь, знаете, я могу дать вам абсолютно бесплатный, в отличие от других там каких-нибудь бизнес-коучей, лайфхак, как на земле организовать свою пенсию. Виталий, хочешь? Тебе прям вот дам сейчас. Думаю, не только я, многие хотят. Вот у тебя есть какой-нибудь участок, да? Вот участок есть какой-нибудь, ну, скажем, ну давай по-простому возьмем, 25 соток. 6 соток не рассматриваю, слишком мало. Но 25 соток. Лучше, конечно, когда больше. Чем больше у вас участок, тем больше будет пенсия. Вот по периметру рассадите какой-нибудь американский орех или какой-нибудь хороший сорт древесины. Вот по периметру, в два ряда, чтобы это выросло. Но не 25 соток, лучше гектар взять и вот засадить. Первые там 5 лет поухаживайте за этими деревьями. Потом по чуть-чуть там раз в лето их прорежайте. И так в течение 20-30 лет. У вас целый капитал вырастет к вашей старости. Сейчас дерево стоит таких денег. Вы его еще и потом к этому времени подготовите пилораму. Красиво в товар сделаете. В доски там, в брус. Да вы, у вас будет вот такая будет пенсия. Больше, чем вы сможете вот так заработать. Это только такой маленький пример, что можно сделать. А можно свою пенсию организовать, чтобы она вот так лояльно, без вашего ведома особо росла и размножалась. Да? Например, сейчас прорекламирую очень хорошую вещь. Этим нужно заниматься, чтобы остановить исчезновение пчел. Занимайтесь природным пчеловодством. Природное пчеловодство, я раньше был его противником, кстати. Это вот, был я глупый человек. Ну, я ошибался. Природным пчеловодством. Посмотрите, что это такое. Если мы будем делать очаги природного пчеловодства у себя везде, у нас и мед будет в будущем там хороший, и планете поможем, Мидгарду, Земле. Сейчас вы скажете, это все фантастические идеи. Ну, если сидеть дома и смотреть только видосики на компьютере, все будет фантастикой. Надо воплощать это в жизнь. Да, благодарю, Любомир. По поводу фантастики хотел бы добавить. Я как бы по роду своих занятий занимался там продюсированием онлайн-курсов и знаю человека, который делал онлайн-курс, как организовать вот у себя на участке питомник из кедров, сибирская акарская сосна. И он курс продал это обучение, человек на 25 миллионов рублей. Запуск это вот... Хорошая там, пенсия, да? Но это не пенсия, это был запуск единоразовый. То есть человек буквально подготовил просто, да, вот этот курс, разработал его и в онлайне организовал вот эту продажу. Вот. Так ты представь, тут, наверное, как это... на пенсию останется тоже, конечно, если правильно вложить. Ну да, ты можешь нормально вложиться и все. Но тут смотри еще какой момент. Ведь вы просто подумайте, вырастить в европейской части России... кедры. Ты вырастил эти кедры. Да они золотых денег будут стоить дороже, чем слитки золота. Ну, понятно, это я утрирую. Но просто подумайте. Потому что эта древесина нетипичная. Ее с Сибири везут каким-то богачам. А тут у вас этот питомник. У меня есть один интересный пример. Одна женщина. У нее нету, наверное, денег там организовать. Было какой-то там питомник прям большой. Она просто организовала питомник русских ив. Она выращивает ивы, продает их и учит, как из них сделать забор, беседку, как что-то еще. Это очень вот такая вещь, ребят. Очень. Это очень красиво. И самое главное, сделать забор из ивы гораздо дешевле, чем сделать сейчас забор из профлиста. Ну, из железа там, или даже просто из дерева. Сейчас это можно делать вот так. Что? Хорошая замена рабицы ужасной. Я когда смотрю рабицу, у меня сердце плачет. Наши предки бы просто бы, которые 150 лет назад жили, их старались украсить лицо и забор как можно, просто плакали бы вместе со мной сейчас, видев этот забор из рабицы. Да, Любомир, благодарю за ответ. Следующий вопрос от Анатолия. Если общество было бы таким высокодуховным, откуда взялась тогда страшная война и разрушение? Получается, не до конца духовные были предки. Вы наших предков идеализируете. Помимо духовной нашей составляющей, какой бы ты ни был высокодуховный человек, если ты, то есть, знаете, это такое мнение, если я не матерюсь, то я, значит, пукаю духами. Но это не так. Мы все, у нас у всех есть свои темные стороны. У любого высокодуховного общества наверняка есть свои тоже проблемы, да? Как, например, посмотрим проблемы йогов, да? И так далее. У любого йога 80-го левела что-то не так будет, наверное, все-таки с пищеварением. Просто он не будет делать тот род деятельности, при котором это плохое пищеварение будет себе напоминать. Он же мясо не кушает. Но он просто и не занимается чем-то физически. Начнет физически заниматься, будут проблемы. Все относительно. А есть еще карма. Кармическая, родовая кармическая ответственность. Наши с вами кармические узлы контролируют наше с вами развитие. То есть, о чем я говорю? Ой, какая-то вот все время в семье проблема. Вроде уже все решают, все как. Но вот ругаются. Почему ругаются? Непонятно. Нужно делать диагностическую карту, кармическую диагностическую карту. То есть рассматривать, что, где, в родовых узлах, как, что. Есть хорошее голосовое, большой родовой узел. Послушайте его. Это очень полезное голосовое. Наверное, одно из самых полезных, которые я когда-либо записывал. Поэтому идеализировать что-то не надо. Наше общество наших предков было таким, какое оно было. Согласно родовой программе Мидгард Земли, родовой программе рода, родовой программе каждого из нас. Книга жизни у каждого из нас записана задолго до нашего рождения. Мы все в ней подписались. Не надо учитывать о том, что у Мидгард Земли и у народа, в общем-то, нет своей какой-то судьбы. Она есть, и она управляема богами. А мы в этой судьбе, в рамках программы «Судьба народа», можем проявлять какую-то свою волю. Не надо путать эти два понятия. Еще также хочу добавить, что само понимание общества, наше представление о нем в древности, очень сильно разительно отличается от того, как оно было на самом деле. Я по одной только, я часто ее повторяю, старички знают эту мудрость. Жена, которая стремится мужем стать, во зло великое попасть, сумеет лишь незрячим взглядом. 7000 лет назад написали в одном из индийских трактатов. 7000 лет назад. Жена, которая стремится мужем стать, во зло великое попасть, сумеет лишь незрячим взглядом. Значит, внутрисемейные проблемы были уже тогда. Какая бы духовная мудрость ни была, от себя не убежишь. И то, чему суждено случиться, обязательно произойдет. А война? Война всегда спровоцирована извне. Я про любую войну вообще говорю. Человеку, как виду, не свойственно убивать другого человека. То есть, вы сейчас скажете, ну как же, столько войн было. Ну да, поставили одну группу людей и другую группу людей и толкают их. Сталкивают, они начинают друг друга убивать. Это насилие. Поэтому я и говорю, что это вселенский закон. Человек человеку не может его убить. Как, знаете, по Пелевину. Человек человеку не волк. Да, давно не брат и давно не волк. Человек человеку вау. Вау, потребление. Ну, я думаю, знатоки читали эту книгу. Generation P. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос от Александра Валерьевича Сигарева. Что нужно для просветления? Монастыри? Для просветления нужно иметь чистый разум, чистый ясный разум, родовую веру и совесть. Вот что все ваши наборы для просветления. Берете, отключаете мозг. Сейчас скажут, вот все, понятно, зомбирование. Нет. Просто попробуйте не думать хотя бы 10 секунд ни о чем. 10 секунд ни о чем. Научитесь молчать хотя бы полчаса в день. Просто молчать, без мыслей. Ну, с мыслями, но контролировать. Прокачивайтесь духовно. Изучайте духовную литературу. Развивайтесь. Занимайтесь родом. Делайте свои шаги совместно с Всевышним, и будет вам. Монастыри? Ну, мы это уже проходили, это не работает. Даже если вот многие считают, что все, я сейчас уеду из города жить на землю, в деревню или там куда еще, все, сразу все наладится. Да вы тот же самый ворох проблем своих духовных, других, просто перевозите в деревню. И то же самое там получается. Я это делал. Я также поступал, и это не работает. Пока вы не уживетесь сами с собой, пока вы не начнете владеть собой, владеющий собой владеет миром, ну, ваш духовный рост будет спускаться в унитаз. Все ваши духовные знания будут спускаться в унитаз. Никакого духовного роста не будет. Духовный рост будет только тогда, когда вы проживаете осознанно все свои события. Осознанно молчите. Просто полчаса в день. Закрыли глазки и слушаете только свое сердце. Только сконцентрировались на ударе своего сердца и дыхания. Вдох. Выдох. И выдыхаем со звуком ха. Вдох. Выдох. И прославление. Вседневное очень помогает. Просто когда вы подумаете, вы же концентрируетесь на образах, на древних, на буквице, да? Там. Тут же все на буквице. Велику славу речем им. Тако быст, тако и си, тако буди. До скончания жизни миров, кое сотвориша род породитель. Вы даже говорите, как предки. А значит, у вас скрывается родовая память. А это очень сильно, лучше любого монастыря поможет. Опять же, давайте делать из себя храмы. Давайте будем храмовниками. Вот где бы я ни пришел, сел, там храм Божий. По-моему, очень хорошая идея. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос от Александр Калиушка. Любомир, сколько ты раз уходил из веры? Один. Один раз я уходил из веры. Ну, нельзя говорить, если ты один раз в свое сердце допустил веру, ты не можешь быть уже уйти из веры. Я от нее отходил. Отходил от ее постулатов. Это было в период снятия розовых очков. Я, как и многие, думал, что общество староверов – это высокодуховное общество. Я очаровался им. Я очаровался, ну, всем. Я думал, что все должны быть староверами, что навязывал веру, был переносчиком ее. И рано или поздно я видел, что люди не соответствуют моим представлениям, староверы они или нет. Я видел, как я не соответствую, не могу что-то соблюсти, ведь нас все время запихивали в идеалы, там, что все, я старовер, мясо не ем, живу на природе, хожу босиком, молюсь колесу, там, подтираюсь лопухом, никаких гаджетов, ничего, только сыроедение, а потом праноедение. Это все было 15 лет назад, сейчас кто это для себя открывает? Вы ничего нового не открываете. Это вирусники, которые сидят в обществе сейчас. Думают, что есть волшебный метод. А волшебного метода не существует. Есть метод только осознания себя, как представителя древнего рода, и принятия таким, какой ты есть. Что-то я себе не мог представить, что я им могу ошибаться. Что из этого вышло? Я вновь начал курить. Потому что было неудовольствие жизнью и собой. Я, ну, пить я не начинал, я просто не люблю вкус алкоголя, мне он не нравится. Начал делать неправильные поступки. Вот, кстати, мое занятие пчеловодством, это как раз-таки вот сейчас, да, когда я обратно в вере уже давно, да, там, и тогда, я вот сравниваю, тогда я был против природного пчеловодства, сейчас я за. Но для меня это, знаете, не просто выбор от слова «природное» значит «хорошее». Нет. Я понимаю и то пчеловодство, и это. И тогда я был против, потому что я пчел разводил для того, чтобы заработать деньги. А это невозможно сделать. Ну, ты можешь как-то заработать на них что-то там, да, там, чтобы штаны не спадали. Но вот прям заработать ты не сможешь. Потому что система современного пчеловодства, она такая, если у тебя нету работников и там семьи из, ну, скажем так, 50-60 семей, а это одному уже тяжело, все, ты, тебе, ну, ты не, во-первых, мед надо еще реализовать, это целая история. Сейчас я за природное пчеловодство. Почему? Потому что я смысл понял. Почему никто из пчеловодов не может реализовать сделать природные очаги? Потому что они считают это невыгодным. И я тоже это считал невыгодным. Это вот простая мысль, которая никогда в моей голове не помещалась. Я же как, живу на земле, я должен деньги заработать? А ведь вопрос-то надо было ставить по-другому. Заниматься пчеловодством сейчас, на данный момент, нужно не для того, чтобы деньги зарабатывать, а чтобы свою семью просто медом, как продуктом, чтобы он у тебя был. Для этого достаточно 2-3 улья. Два улья, вот даже два тебе достаточно. Ну, третий держишь, чтобы отводок, если что, срочно туда посадить. И в это время еще можешь заниматься благим делом. Да даже если ты не будешь завести ульи, а просто будешь заниматься природным пчеловодством, а оно исключает вообще ульи как таковой, у тебя все равно будет мед. Достаточное количество меда для своей семьи. Если ты этим занимаешься, ты помогаешь природе, у тебя есть мед, ты не тратишь деньги в больших количествах на поддержание своей пасеки, все, и улучшаешь природу. Ну, разве это не благость? А тогда я этого не понимал, потому что я зарабатывал деньги, я попал в эту систему. Я же приехал, сначала я жил в Забайкале, долгая история, там электричества-то не было в селе, вода с реки. Выживание было колоссальное. Потом я уехал в Хакасию. Там начал заниматься пчеловодством, учился. Меня старообрядцы где-то дамочек. И что? Я просто прогорел, потому что, чтобы уж зарабатывать деньги на пчеловодство, нужно туда вложить, ну, минимум 1,2 миллиона. Я, естественно, все вот по чуть-чуть, у меня было всего там, начиналось с 27. И по итогу, конечно, мне все пришлось распродать и уехать обратно в Норильск. И вот там я попал. Вот там моя вера начала проверяться на крепость. Я же такой старовер. К тому моменту я уже аду закончил. Я вот думаю, ну все, вот тебе и проверочка. А знаете, что такое шахта? Это ты спускаешься в шахту с мужчинами. Ничего не хочу сказать против шахтеров. Но назвать их людьми с высокими вибрациями у меня никогда язык не повернется. Я работал на самом глубоком руднике Евразии. И, естественно, там были и нормальные ребята, и наркоманы, и алкоголики, и просто тунеядцы. И возле моего ящика, ну, шкафчика, где я переодевался, всегда был шкафчик, в котором всегда есть самогон, коньяк, виски, все, что хочешь. И тут же стоит смена и бухает. И то есть ты как? Будешь ты пить или не будешь? Будешь ты изгоем там? А мужской коллектив на какой-нибудь такой работе – это такая штука, ты там должен свою иерархию занимать, иначе ниже плинтуса будешь. Ну и что? Что бы вы сделали? Ну ничего. Я очень быстро получил свою кличку там. Вот. Меня просто называли священник. Назовем его так. Ну, называли отец. Отец. Так вот акцент делал. Ну и что? Я там принял решение. Я ниже плинтусового, работал на самых низких горизонтах. Упал в яму. В самом, одном из самых северных городов мира. Дальше уже некуда пасть. Работаю с людьми, которых не обременяют какие-то ценности духовные. Хотел деньги? На, получай. Ну, и оттуда пришлось выбираться. Потихонечку вера стала приходить. Я начал понимать, кто я, что я. Я в итоге вылез оттуда. Оттуда начинался мой путь возрождения. Из грязи, из мата и говна. А не из цветочков. Я захотел, все, я мясо не кушаю. Так не получится, ребята, так оно не работает. Мы, к сожалению, через это проходим все. И это просто нужно признать, что мы с вами не рождаемся, рождаемся-то людьми мы чистыми, но потом мы в процессе жизни делаем много не того выбора, да, неправильного выбора. Это жизненный опыт. А жизненный опыт, он, вы сами знаете, я уже говорил, состоит из выбора толкового и выбора бестолкового. Шахта меня привела в веру. Макаш, матушка, ее недра, где Озимус умерла. И слава богам, Макаш и матушке, и Озимус умерла, что я там выжил и вылез оттуда. Потому что не все выжили. Я просто не хочу рассказывать случаи, какие там были. Но под Богом я ходил много раз. Так что так, ладно. Немного так за дело. Слушай, Виталий, я хотел бы, вот вопросы, которые мы задаем, я хотел бы разыграть вот это прославление, которое мы издали на буквице, на самый лучший вопрос, чтобы потом пусть вам пришлют адрес, человек, который, которому мы отошлем, кого выберем с тобой. Можно же так? Да, конечно, можно. Ну, хорошо, все, тогда хорошо. Запоминай вопросы какие. Я запоминаю, да. И разыграем. Запоминаю. Так, благодарю за ответ на вопрос. И к следующему вопросу перейдем. Анатолий, вопрос к Любомиру. Как с вами объединиться? Давайте создадим племя или хотя бы общину. Я только буду рад. Если у вас семья, если вы готовы рожать детей, одеваться как люди, да, не как это, знаете, я старовер в розовой, там, в розовых труселях каких-то ходит там, вот, то, пожалуйста, как бы мы только за. Если вы соблюдаете, готовы соблюдать древний устой, жить согласно двум великим принципам, чтить богов и предков, то да, хорошо, мы готовы. Но это вы должны быть люди семейные. Люди, и мы должны с вами друг на друга смотреть. Так не получится. Вы пришли, и мы сразу, знаете, как у нас приходит, и сразу, а, братья! Ребят, мы соблюдаем гигиену. Нам важно понять, человек, чем он дышит, что он делает. Мы будем присматриваться, расспрашивать. От этого зависит будущее наших родов. Сейчас, да, вот, мы, у нас есть община, мир, но это объединение людей, это больше объединение людей. Не витайте в иллюзиях, я, если неправильно вам объясняю это, и у вас есть представление о том, что это какая-то крепкая община. Нет, это просто объединение людей. Мы называемся общиной, чтобы дети это воспринимали. Просто вместе праздники собираемся, справляем. А община у нас вот формируется, вот у нас есть и такое, да. Вот. Но если вы готовы, пишите. Контакты есть, по-моему, там в описании были указаны. Да и меня легко найти, Любомир Таймыр. Вводите в интернете, находите. Благодарю, Любомир. А следующий вопрос от Валерия Лаврененко. О, Валерия Лаврененко, доброго здравия. Рад видеть. Завсегдатай. Так понимаю, цитата откуда-то. «Похоронивший ошибки прошлого под толщей забвения, обречен повторить их в будущем. Всегда помните всякое, ибо силен тот, кто о былом ведает». Будет ли оно написано научным доступным языком, инглингами? Уже написано. Уже все давно написано. Открываем САФ, читаем. Там все написано в заповедях. Защищайте роды Росенов и Святорусов от чужеземных ворогов. Не внимайте кривде, а следуйте правде, чтите род своего рода небесного. Там уже все есть. Что там, надо было написать, не делайте так-то, так-то, это плохо-плохо. Нет. Зачем на этом зацикливаться? Помните всегда, что ошибаться вы имеете право. Не страшно ошибиться. Страшно пребывать в этой ошибке. Страшно осознанно это жить, так жить. Мы все ошибаемся. Вот многие люди мне пишут, ну я там вот поступал вот так вот, я недостоин быть старовером. С чего это ты взял, друг мой? С чего ты взял, что ты чего-то недостоин? Ты потомок древних богов. Ты лицо и цвет своего рода. Ты защитник и хранитель его мудрости и чести. Ты достоин. Славяне и арии достойны. Запомните это. И мы имеем право ошибаться. Потом делаем выводы. Знаете, упали в грязь, отряхнулись. Как раз пошли дальше. Все падают. Нет того бы, кто не ошибался. Так что а веды уже давно написали. Там руководство к действию. Вот и родовой устой. Руководство к действию путем... Это ТБ. Техника безопасности. А техника безопасности написана кровью. Вот эти веды и эти устои. Это все кровь наших предков. Древняя кровь, которая пережила колоссальное количество событий. То есть вы можете спокойно доверять им. Эти люди, которые это передавали нам, опытные. Они не по 70-100 лет живут на Мидгард-Земле, как мы с вами. А тысячелетиями эта мудрость формировалась. Тысячелетиями. Это уж побольше. 70, 80, 60, 50 лет. Благодарю, Любомир. И последний у нас вопрос. Данил Карамзин. Как открыть портал Вальгалу? Это очень интересный вопрос. И очень легкий ответ. В Вальхаллу попадает каждый человек, когда проходит, ну, когда умирает. Вопрос, кто в ней остается. В ней дольше всего остаются те, кто потом пойдут в воинство Перунова. А это значит воины, погибшие при защите Отечества, своей земли, себя. Они идут в Вальхаллу. Там тренируются вместе, грубо говоря, образно, с Богом Волхом. И идут воинство, дружину Перуна. Вот. Известно, извет, что смерть в бою – это привилегия и счастье. Такой человек сразу поднимается, без всяких формальностей. Вот такой ответ. Будем... Благодарю, Любомир. Да, это крайний вопрос был, поэтому сейчас нужно выбрать нам... Да. Понравившийся вопрос. Только адрес обязательно напишите редакции Народного славянского радио. А то мы не сможем, мы не будем знать, куда отправлять. Значит, прославление на буквице, вседневное прославление на буквице староверов и инглингов отправляется у нас человеку, который задал нам вопрос про... про то, как уходил ли я от веры или нет. Очень хороший вопрос, который такой важный для многих. Многие думают, если я отошел от веры, я уже назад вернуться не могу. Можете. И мы вас ждем, братья и сестры мои. Открывайте свое сердце и приходите. Отправляем это прославление этому человеку. Да, благодарю, Любомир. Александр Калиушко задавал вопрос. Да, Александр, напишите, пожалуйста, в чат ваш адрес, по которому отправить, и данный материал уйдет к вам. Так, ну что, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились, и наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто был с нами сегодня, благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио, не только материально, но и своим участием и активностью в своих эфирах, в наших эфирах. Благодарю, Любомир, и тебя за полезный и содержательный эфир и диалог. И по нашей доброй старой традиции предлагаю сказать тебе несколько напутственных слов для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Друзья, времена тяжелые, темные. Нам нужно выверить правильную политику по отношению к этим временам. А чтобы ее правильно выверить, используйте мудрость предков. Будьте самыми светлыми в самое темное время перед рассветом Сварога. Благодарю, Любомир, за напутствие. И на этой позитивной, доброй ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня проходил эфир на Народном славянском радио на тему «Политическая модель старой веры». В гостях у нас был Любомир Таймыр. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники, вас также прошу не оставаться в стороне, и если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам полезны и интересны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, близкими. Ваша активность в чатах, в комментариях нам очень важна. Ну а я, как всегда, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Так и быть, так и си, так и будет. Народное славянское радио. Для пытливых умов.